Христофор Колумб, 1451-1506 годы. На самом деле, пристранный персонаж. Итальянец по происхождению, родился в Генуе, но служил испанской короне. Открыл Америку, но до конца своих дней настаивал, будто это Индия. Правда, не восточная, как называли настоящую Индию, а западная. Мимоходом замечу, что в действительности Америку открыл варяг Лейф Эриксон в XI веке, то есть за 400 лет до Колумба, но я пишу сейчас не о древних скандинавах, а об итальянцах. Так что Колумб был первым не по хронике, а по значимости своего подвига. Ведь все остальные великие мореплаватели – Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Васко де Гама – все они были потом. Я даже думаю, что не будь Колумба, они тоже не появились бы. Позволю себе спортивную аналогию. Скажем, в какой-то стране, например, в Швеции, никогда не было выдающегося теннисиста. Потом неизвестно откуда возникает Бьорн Борг, один из величайших теннисистов в истории этого спорта, и он порождает целую плеяду выдающихся шведских теннисистов, таких как Андерс Ярет, Йоаким Нистром, Йонас Бьоркман, Матс Виландер, Стефан Эдберг, Робин Содерлинг. Колумб для мореплавателей. Тот же Борг. И еще. Вы никогда не интересовались размерами флагманского корабля Колумба Санта-Марии, на котором он поплыл навстречу вечной славе? Я этим вопросом не задавался и, случайно узнав, обомлел. Водоизмещение 200 тонн. Длина 23 метра, ширина 76 метров. Рядом с яхтой какого-нибудь молодого олигарха – карлик. Никола Макиавелли, 1469-1527 годы. Я думаю, что это был необыкновенно обаятельный, остроумный, не говорю умный, это хорошо известно, веселый человек. Блестящий собеседник, но такой, который не только великолепно говорил, но умел слушать и слышать другого. Размышляя о его судьбе, я лишний раз убеждаюсь в верности русской пословицы о том, что нет худа без добра. В 1513 году Макиавелли был арестован и обвинен в государственной измене, но твердо отрицал свою вину и, в конце концов, был освобожден, после чего уехал из Флоренции в Сант-Андреа. Он провел там 7 лет, и именно там, в деревне, написал те работы, которые увековечили его фамилию. Нет у меня сомнений, не попади Макиавелли в опалу, он так и не создал бы ничего. Вот отрывок из письма, написанного им в тот период другу. Я встаю с восходом солнца и направляюсь к роще посмотреть на работу дровосеков, вырубающих мой лес. Оттуда следую к ручью, а затем к птицеловному току. Я иду с книгой в кармане, либо с Данте и Петраркой, либо с Тибулом и Овидием. Потом захожу в постоялый двор на большой дороге. Там интересно поговорить с проезжающими, узнать о новостях в чужих краях и на родине, наблюдать, сколь различны вкусы и фантазии людей. Когда наступает обеденный час, я в кругу своей семьи сижу за скромной трапезой. После обеда я возвращаюсь снова на постоялый двор, где обычно уже собрались его хозяин, мясник, мельник и два кирпичника. С ними я провожу остальную часть дня, играя в карты. С наступлением вечера я возвращаюсь домой и иду в свою рабочую комнату. У двери я сбрасываю крестьянское платье, все в грязи и слякоти, облачаюсь в царственную придворную одежду и, переодетый достойным образом, иду к античным дворам людей древности. Там, любезно ими принятый, я насыщаюсь пищей, единственно пригодной мне и для которой я рожден. Там я не стесняюсь разговаривать с ними и спрашивать о смысле их деяний, и они, по свойственной им человечности, отвечают мне. И на протяжении 4 часов я не чувствую никакой тоски, забываю все тревоги, не боюсь бедности, меня не пугает смерть, и я весь переношусь к ним». По-моему, совершенно пронзительные слова. Мне жалко того, кто не читал Макиавелли, потому что он, этот нечитавший, лишил себя целого пласта истории и культуры. Что до меня, я перечитывал его несколько раз и каждый раз восхищался точностью, изысканностью и глубиной мысли. Вот два моих любимых соображения этого аристократического флорентийца. Многие вообразили республики и княжества, которые в реальности не видел никто и которые никогда не существовали, ибо то, как мы живем, настолько отличается от того, как мы должны были бы жить, что тот, который бросит то, что сделано, в пользу того, что следовало бы сделать, скорее поспособствует собственной гибели, нежели сохранению. Мне кажется, что ни Маркс, ни тем более Ленин не читали этого. И еще. Нет иного пути обезопасить себя от лести, как добиться того, чтобы, говоря вам правду, люди понимали, что не оскорбляют тебя, но когда всякий может говорить тебе правду, тебя перестают уважать. От себя добавлю. Если тебе льстят, не говорят правды, то ты неизменно теряешь представление о реальности, из-за чего начинаешь принимать ошибочные решения. А не хуже ли это ситуации, когда ты теряешь уважение окружающих? Хотел бы я задать этот вопрос Макиавелли. Кто его знает? Может, еще удастся. Амедео Модильяни. 1884-1920 годы. О нем написаны 9 романов и 1 пьеса. Сняты 1 документальный и 3 художественных фильма. И это о человеке, который умер в полной нищете и обменивал свои картины на обеды в ресторане. А ведь в 2010 году одна из его обнаженных была продана на аукционе за 69 миллионов долларов. О нем можно рассказать бесчисленное количество забавных историй, начиная с той, когда он своим рождением спас семью от разорения. Дело в том, что его отец, вполне успешный торговец, все потерял из-за внезапно грянувшего экономического кризиса. Кредиторы наслали на него приставы, чтобы забрать все имущество, но по древнему закону запрещалось забирать кровать беременной или только что родившей женщины, а как раз когда вошел пристав, у матери Модильяни начались схватки. Ценности семейства были навалены на нее, и пристав ушел ни с чем. Эта история в духе итальянского неореализма. Тут и драматизм, и юмор, но случались и страшные вещи. Модильяни умер в 35 лет от туберкулеза. Его жена, Жанна Эбютерн, будучи на 9-м месяце беременности, выбросилась из окна 5-го этажа дома родителей и погибла вместе с нерожденным ребенком. Что до меня, то я влюбился в Модильяни с первого взгляда. Его женщины с длинными шеями, капризными и чуть безвольными ротиками, зелеными глазками. Эти лица, похожие на маски, меня притягивают и не отпускают. В них есть волнующая эротика, обещание чего-то неизведанного, тайна, известная только Модильяни. Говорят, он страшно конкурировал Пикассо. Для меня они настолько разные, что не представляю их конкурентами. Правда, к Пикассо известность и деньги пришли довольно рано, в отличие от Модильяни, которого слава настигла лишь после смерти. Все-таки жизнь несправедлива. Федерико Феллини, 1920-1993 годы. Его просто не с кем сравнивать, разве что с Чаплиным. Мое первое знакомство с Феллини состоялось при просмотре фильма «Ла Страда. Дорога». И с этого момента он стал одним из тех немногих, без кого я не смог бы обойтись. Помните классический вопрос? Если бы тебе предстояло поселиться на необитаемом острове, произведение каких трех авторов ты взял бы с собой? Отвечаю. Все сочинения Шекспира, все сочинения Баха и все фильмы Феллини. Кино имеет свойство устаревать быстрее других видов искусства, ведь оно в значительной степени зависит от техники. Но Феллини, как и Чаплин, не устаревает. Не могу объяснить себе, почему. Очевидный и довольно тривиальный ответ, потому что гений не устаревает никогда. Может быть. Попробуйте рассказать содержание любого фильма Феллини. Ничего не получится. Его фильмы не имеют фабулы. Нет в них ни начала, ни конца в повествовательном смысле. Так что же держит, что привораживает? А то, что Феллини рассказывает о тебе. Не спорьте, это так. О чем бы он ни делал кино, это история о тебе, о твоей жизни, о твоей тоске и радости, о твоей любви и горе, обо всем, что касалось, касается и коснется тебя. Я памятник воздвиг себе нерукотворный. Конечно. И долго буду тем любезен я народу. Конечно. Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца. Конечно. Поэтов в кинематографе очень и очень мало. Может быть, всего один, и имя ему — Федерико Феллини.